Выйдя из рубки на крыло мостика, командующий осмотрел свою эскадру. Броненосцы вспарывают форштевнями волны Желтого моря, следуя за своим флагманом Микаса. Параллельным курсом идет колонна броненосных крейсеров во главе Сидзуму, на котором держит флаг адмирал Камимура. Акаси, Такачиха, Тацута и Чихая идут впереди строем фронта, держа под наблюдением широкое пространство. Если там и будет эта таинственная субмарина, то она хоть как-то себя проявит, и остается надеяться, что это не укроется от стражи. Тогда останется только менять курс и полным ходом обходить этот район. Преследовать эскадру касатка все равно не сможет, все вроде бы предусмотрено. Но нехорошие предчувствия закрадываются в душу. Два отряда миноносцев отделяются от эскадры и уходят в разные стороны. Та, что уходит на север, идет к Талиен-Вану. Они там никого не найдут. Вторая группа из 10 вымпелов направляется на запад, к Порт-Артуру. Сегодня, если все будет как в прошлый раз, они подорвут цесаревича, Этвизана и Палладу. И нет никакой возможности этому помешать, потому что главная цель впереди. Вот эти 6 утюгообразных кораблей, на которых делает ставку адмирал Того. Они идут к эльваторной колонне следом за флагманским броненосцем Микаса. Он и будет первоочередной целью, если эскадра не изменит курс. Японцы уже сбросили ход до самого малого. Они будут ждать результата разведки, которую проведет отряд крейсеров адмирала Дева после ночной атаки миноносцев. Утром 27 января отряд адмирала Дева появится возле порта Артура. А после этого спустя 3 часа туда подойдут и главные силы адмирала Того из 6 броненосцев, 5 броненосных крейсеров, начав обстрел русской эскадры. Но история уже изменилась, в составе эскадры Того 2 собачки, которых тут раньше не было, и теперь задача касатки изменить историю еще больше. 2 кильваторных колонны, 6 броненосцев и 5 броненосных крейсеров медленно двигаются ей навстречу. Отряды миноносцев уже далеко. Впереди эскадры строем фронта идут 2 небольших крейсера и 2 авиза. В лучах заходящего солнца удается определить их тип. Похоже, что это Акаси и Такачихо. Если это так, то значит у адмирала Уриу в Чимульпо завтра будет не 6 крейсеров, а 4. Но это дело не меняет. Хватит его флагманом на Нивы и приданного для усиления Осамы. У варяга и корейца хоть так, хоть этак нет никаких шансов. Против Осамы они бессильны, но судьба войны решается не в Чимульпо. Она должна решиться здесь, возле крохотного островка в Желтом море. Но об этом пока еще никто не знает. Колонна из 6 броненосцев медленно приближается. Ход небольшой. Они движутся в кильваторном строю, следуя за флагманом. И они не знают, что длинная узкая тень сейчас бесшумно скользит под поверхностью моря, направляясь в точку, где они должны встретиться. Охранение, идущее впереди эскадры, не замечает субмарину, крадущуюся в морских глубинах. Они проходят мимо, ничего не обнаружив. Но касатка их тоже игнорирует. Это не ее добыча. Ее добыча идет следом, дымя высокими трубами и держа наготове орудия. Один снаряд которых может поставить жирный крест на судьбе касатки. Но так уж бывает иногда в жизни, что Голиафа побеждает Давид. Михаил замер в рубке у перископа. Колонна из 6 броненосцев следует, не меняя курса. Ходом порядка 5 узлов. Ночной перископ, обладающий мощными линзами и большими зеркалами, можно разобрать силуэты головных броненосцев. Первым идет Микаса. Когда еще было светло, удалось его хорошо рассмотреть. После наступления темноты всплыли, исследовали параллельно эскадре. Японцы не торопятся, им надо дождаться результата атаки миноносцев. А это произойдет не раньше, чем вернутся крейсера адмирала Дева. Ни одного миноносца при эскадре нет, а все охранение из 2 собачек и 2 авиза идет впереди строем фронта. Нельзя упрекать в этом японцев. Противолодочной обороны еще не существует в принципе. Поэтому касатка может спокойно следовать в надводном положении параллельно колонне броненосцев в некотором удалении. Михаил улыбнулся. То, к чему он шел много лет, становилось реальностью. И сейчас все решится. Удастся ли ему изменить историю и спасти Россию? Но вот время вышло. Японские миноносцы уже должны нанести удар по русской эскадре. Теперь никто не может сказать, что Россия напала на японский флот до начала их нападения на русские корабли. Он обещал Макарову, что первый выстрел в этой войне будет сделан японцами. Но второй останется за Россией. Касатка увеличивает ход и начинает обгонять колонну броненосцев, занимая выгодную позицию для атаки. Призрак скользит по поверхности моря. Ни на броненосцах, ни на четырех кораблях охранения никто не видит касатку. И вскоре волны Желтого моря смыкаются над стальной хищницей, почувствовавшей добычу и тихо подкрадывающейся к ней перед решительным броском. Колонна броненосцев приближается. Если она будет сохранять курс, то головной броненосец пройдет мимо в трех кабельтовых от касатки, притаившейся на перископной глубине. Михаил приник к окулярам перископа. Видно, как огромная тень медленно приближается к вертикальной линии визира. Носовые аппараты изготовлены к стрельбе. Четыре торпеды ждут, в них своего мига. Весь экипаж замер на боевых постах. Идут последние секунды. Одна за другой, они уходят в прошлое. И вот, одно из них, такое же, как и все остальные, суждено войти в историю. Команда и стальная сигара вылетает из аппарата, устремляясь к цели. Спустя 4 секунды выходит вторая и устремляется вдогонку. Торпеды несутся на глубине 4 метров. Их цель, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь. Но Микасы еще не знают, что судьба отсчитывает последние секунды жизни флагмана Соединенного флота. Две стальные смертоносные сигары несутся вперед, пронзая темную толщу воды. Михаил не смог оторвать взгляд от перископа. Слишком долго он ждал этого мига. Грохот взрыва раскалывает тишину. И возле борта броненосца взлетает в небо столб воды. Спустя несколько секунд взлетает второй столб и доносится грохот взрыва. «Ура! Ура!» грянуло во всех отсеках. Лодка дает ход и горизонтальными рулями старается держать глубину. Экипаж делает все четко и без суеты. Люди сейчас слились с лодкой, и они представляют вместе единый организм, задача которого – уничтожить врага и выжить самому. Головной броненосец продолжает движение, начав крениться на правый борт. Тот, который следовал за ним, начал останавливаться, отрабатывая назад полным ходом. Очевидно, на нем посчитали, что флагман подорвался на минном поле, и если сейчас отвернуть вправо или влево, то можно и самому наскочить на мины. Перископ хорошо видно, как поврежденный броненосец уходит вперед, а на его место медленно подходит следующая цель, постепенно теряя ход. Настоящий подарок для подводной лодки. Цель отчаянно сигналит позади идущим кораблям, но там уже поняли, что случилось. Что-то из ряда вон выходящее. Все слышали два взрыва. Вот цель уже почти остановилась, но еще продолжает движение. Тысячи тонн металла трудно разогнать, но точно так же трудно и остановить. Второй броненосец еще сохраняет движение вперед и подставляет борт своему невидимому противнику. Нельзя так не уважать субмарин. Стальная подводная хищница не упускает благоприятный момент. Еще две торпеды одна за другой выходят из аппаратов и устремляются к почти неподвижному броненосцу. «Право на борт! Обе машины полны вперед! Глубина 25 метров!» Касатка начинает разворот через правый борт, чтобы ввести в действие кормовые аппараты. Перископ на всякий случай еле возвышается над водой, постоянно скрываясь в волнах. Неумолимо летят секунды, отсчитывающие время хода торпед, стремительно несущихся к цели. Михаил поглядывает на секундомер. Время хода вышло. Столб воды взлетает в районе миделя броненосца. И тут же гремит взрыв. Спустя несколько секунд гремит второй, ближе к корме. Броненосец начинает крениться на правый борт. Следующие за ним четыре корабля увеличивают ход и начинают обходить подорванный броненосец. Наверху начинается ад. На кораблях вспыхивают лучи прожекторов. Очевидно, там уже поняли, что мины здесь ни при чем. И считают это атакой русских миноносцев, которые случайно оказались в этом районе. Гремят выстрелы, комендоры посылают снаряды во все стороны, принимая гребни волн за буруны от форштевней миноносцев. Касатка продолжает разворот вправо. К Когда разворот закончен, снова всплывает на перископную глубину, немного приподнимая перископ над водой. Три броненосца уже прошли мимо, и только четвертый, метая лучи прожекторов в разные стороны, все ищет русские миноносцы, увеличивая ход. Дистанция не более 2 кабельтовых. Курсовой угол приемлемый. Броненосец еще не вышел из зоны поражения. Придется стрелять навскидку, как раньше по внезапно возникшим быстроходным целям. Лучи прожекторов шарят по воде, но касатка остается невидимой. Броненосец спарывает волны форштевнем, стараясь как можно быстрее покинуть опасное место. Но 2 торпеды, вышедшие из кормовых аппаратов, уже несутся ему наперерез. Первая проходит перед самым форштевнем. Броненосец проскакивает вперед, и вторая настигает его, ударяя в район Меделя. Столб воды, озаренный светом прожекторов, взлетает возле борта. Снова гремят выстрелы. У наводчиков не выдерживают нервы. Но снаряды летят в пустоту, поблизости никого нет. Касатка снова ныряет на глубину 25 метров, уходя в сторону от вражеской эскадры. Наверху гремят взрывы. Японцы все еще обстреливают несуществующего врага. Да, сегодняшняя ночь войдет в историю. И Отто Ведигену не видать его славы. Михаил стоял возле перископа и улыбался. Он все-таки сделал это. Флоту агрессора нанесен сильный удар, от которого он может и не отправиться. И дело не только в потере 3 кораблей линии. В море появилась новая грозная сила, которая заставит с собой считаться. И эта сила изменила историю. Японцы первые почувствовали это на своей шкуре. Атака Ведигена произошла почти на 10 лет раньше. И теперь слава этого громкого успеха будет принадлежать касатке, а не У-9. Интересно, как его назовут? Атака Корфа? Надо же, никогда не думал раньше оспаривать славу Ведигена. Но теперь надо воспользоваться всеми достижениями великих подводников прошлого или будущего. Ведигена, Компхамеля, фон Арнольда, Зальцведеля и многих других. Да, они были. И этого у них не отнять. И пусть их богатейший опыт послужит правому делу. История начала меняться решительным образом. И теперь надо развивать успех. Рядом улыбается старпом, поглядывая на своего капитана. Уж он-то отлично знает, что этот успех значит для них всех. Поздравляю, господин капитан. Это всегда так бывает? По-разному. Теперь будем привыкать бить японцев. Не все им должно вести, как раньше. А что сейчас? Отойдем в сторону, чтобы эти слоны нас не затоптали. Первые 2 цели должны затонуть. Для броненосца английской постройки 2 мины в борт – этого достаточно. Третий получил только 1 и может остаться на поверхности. Если не утонет, догоним и добьем подранка. Сейчас былой резвости у него уже нет. Взрывы прекратились, и касатка снова всплыла под перископ. Оставшиеся 3 броненосца увеличивали ход и скрылись в ночной темноте. Отряд броненосных крейсеров тоже исчез. В стороне вспыхивают огни, и видно, как 2 небольших корабля, очевидно Тацута и Чихая, заняты спасением людей с подорванных броненосцев. Вокруг ходят на большой скорости Акаси и Такачихо, светя прожекторами и выискивая несуществующие миноносцы. Броненосец, получивший только 1 торпеду, потерял ход и не ушел далеко, хотя сел в воду и получил сильный крен. На его палубе зажгли 2 лампы, и видно, как там суетятся люди. Судя по всему, корабль уже не жилец. Касатка дала ход и начала выходить на позицию для повторной атаки. Хорошо, что эти 2 собачки, Акаси и Такачихо, не приближаются близко, а кружат в отдалении. Тацута и Чихая легли в дрейф, спустили шлюпки и подбирают людей из воды. 2 первых цели не видно в темноте. Либо они уже утонули, либо полностью лишились электроэнергии и тонут в кромешной тьме. Видно, как Тацута и Чихая светят прожекторами, выискивая группы людей и наводя на них шлюпки. Выстрелов больше нет. Похоже, японцы решили, что миноносцы уже ушли. Поврежденный броненосец не движется. Очевидно, экипаж пытается бороться за живучесть. Но это уже лишнее. Жить кораблю осталось недолго. И людям впору позаботиться о себе. Но они этого не знают. А между тем судьба броненосца уже решена. Стальная хищница бесшумно подкрадывается под водой. Команда минеров спешно перезаряжает аппараты. Наконец, 1 из кормовых аппаратов готов. Ждать перезарядки остальных не обязательно. Надо использовать благоприятный момент, пока цель неподвижна, и одновременно проверить одну вещь. Касатка, описав дугу и выйдя на траверс лежащего в дрейфе корабля, разворачивается, кормой на цель. Дистанция 3 кабельтовых. Силуэт цели неплохо различим из-за нескольких огней на палубе. Линия визира перископа ложится на носовую башню главного калибра. Даже если броненосец неожиданно даст ход, торпеда все равно его настигнет. Вокруг все спокойно. Тацута и Чихая заняты спасением людей, подбирая их из воды. Акаси и Такачихо описывают круги вокруг места недавней трагедии, но не приближаются близко, обеспечивая прикрытие поврежденного броненосца от повторной атаки. Касатка остается наедине со своей добычей. Короткая команда и торпеда вылетает из аппарата, устремляясь к цели. Субмарина дает полный ход и старается уйти подальше от места пуска торпеды. Идут томительные секунды. Торпеда прошивает темную толщу воды и врезается в борт неподвижного броненосца. На месте носовой башни возникает огнедышащий вулкан, и пламя взлетает выше мачт. Страшный грохот, совершенно не похожий на взрыв торпеды. Тяжелым молотом бьет все вокруг. Касатку тряхнуло, но конструкция, проверенная временем, выдерживает гидравлический удар. Сомнений больше нет. От взрыва торпеды детонировал боезапас носовой башни. Японские снаряды, начиненные нестабильной шимозой, превращают носовую часть броненосца в огненный ад. Касатка уходит на глубину. Больше ей здесь нечего делать. Две собачки и два малыша Авиза не ее добыча. Пусть спасают тех, кого еще можно спасти. А она свою добычу уже получила. Он все же сделал это. Три эскадренных броненосца первого отряда за одну атаку. В том числе с флагманом Микаса. Теперь адмиралу Того, если он уцелел, надо крепко подумать, прежде чем связываться с русским флотом. Жаль, что варягу и корейцу это ничем не поможет. Адмирал Уриу вряд ли успеет до начала боя получить известие о гибели трех броненосцев и будет действовать по первоначально утвержденному плану. А путь касатки теперь к Порт-Артуру. Вдруг японцы все же вздумают напасть на русскую эскадру, даже несмотря на такие потери. И тогда надо будет постараться отправить на дно Желтого моря еще один броненосец или броненосный крейсер. А пока отдыхать. Люди это заслужили. Михаил спустился из рубки в центральный пост. Несколько пар глаз внимательно смотрят на командира, не решаясь задать вопрос. Поздравляю, господа. Мы открыли счет в этой войне. Три эскадренных броненосца во главе с флагманом Микаса. Конец фразы тонет в громовом «Ура!». Новость мгновенно облетает лодку. Старпом со стармехом поздравляют командира. Отбой боевой тревоги. Курс на Порт-Артур. Михаил приглашает старпома и стармеха к себе в каюту. Достает серебряные стаканчики и бутылку французского коньяка из запасов, хранимых еще с выхода из Петербурга. Аромат коньяка разливается в воздухе. Все поднимают бокалы, и офицеры молча смотрят на своего командира. Из всего экипажа лодки только они знают, что именно сегодня произошло. Спасибо, ребята. Огромное вам спасибо. Мы все же сделали это. И я надеюсь, что теперь все пойдет по-другому. Мы скуем действия японского флота. Заставим японцев бояться любой тени в море. А когда прибудет Макаров, пусть загонит японский флот либо на дно моря, либо в Сасебо, откуда он будет бояться высунуться. А мы постараемся достать его даже в Сасебо. Гюнтеру Прину удалось прорваться в Скапа-Флоу, главную базу английского флота на Аркнейских островах. И не только прорваться, но и отправить на дно английский линкор и благополучно уйти после этого. И если будет нужно, мы сделаем то же самое. Я верю вам и верю в касатку. Сегодня она показала, на что способна. За победу! За победу! Все осушили рюмки. И старпом стал с интересом рассматривать гравировку. Хм, странно. Никогда такого не видел. Это эмблема какой фирмы? Это не эмблема фирмы. Эти стаканы я держал в каюте своей лодки. И захватил их с собой из 1942 года. Орел со свастикой. Это символика Третьего Рейха. Так называли гитлеровскую Германию. И дай бог, чтоб теперь она никогда не появилась. Thank you. Новый день. 27 января 1904 года вступает в свои права. Первый день войны, который еще даже официально не объявлено. Касатка замерла на перископной глубине. Перед рассветом подошли на 6 миль к внешнему рейду Порт-Артура и погрузились. Михаил внимательно рассмотрел в перископ открывшуюся картину. Так и есть. Цесаревич, Ретвизан и Паллада снова лежат на мели у входа на внутренний рейд. Причем Ретвизан опять частично перекрывает фарватер. Все как и в прошлый раз. Адмирала Старка должны были предупредить. Но, как говорят, если человек дурак... Впрочем, что об этом говорить? Рядом ждут Старпом и Стармех. Им тоже хочется глянуть в перископ. Михаил отходит в сторону и делает приглашающий жест. Вот, полюбуйтесь. Все, как я говорил, один к одному. Старпом смотрит в окуляры перископа и почти сразу же начинает выдавать краткую характеристику адмирала Старка и прочих. Осмотрев горизонт, уступает место старшему механику. Нестеров выражает свои эмоции более сдержанно, но по нему видно, что это дается ему с большим трудом. Перископ убран, и оба смотрят на командира. Наконец Старпом не выдерживает. А дальше что? И чьи это дымы на горизонте? А дальше? Ждем гостей. Дамы должны принадлежать отряду бронепалубных крейсеров адмирала Дева. Он проведет разведку и доложит о результатах ночной атаки. По плану через 3 часа должен был подойти адмирал Тога с главными силами и начать обстрел нашей эскадры. Но вот подойдет ли теперь, не знаю. Он лишился 3 эскадренных броненосцев из 6. Вполне может и не рискнуть. Теперь наша задача ждать. Ближе 5 миль к рейду не подходить. Не держать долго перископ над водой. Если Тога все же появится, встретим. Если нет, уйдем к Чемульпо. В Артур нам пока нельзя. Если Тога не придет, то где его искать, неизвестно. А в Чемульпо можем успеть пощипать отряд Урил после его великой победы над варягом и корейцем. Японские крейсера приблизились к рейду и прошли вдоль него, не входя в зону огня береговой и корабельной артиллерии. И ушли обратно. Ясно, что они зафиксировали результаты ночной атаки. И что теперь предпримут японцы, неизвестно. Знание того, что было раньше, уже не поможет. История начала меняться самым радикальным образом. Поэтому остается ждать. Мобилизовать весь свой прошлый опыт и ждать. Не такой народ японцев, чтобы сразу бросать то, что начали. И у адмирала Тога просто нет другого выхода. Как он будет выглядеть перед императором, если тот узнает о таком провале в самом начале военных действий? И сейчас у него единственный путь хоть как-то себя реабилитировать. Это навязать бой русской эскадре. Не считая с потерей 3 броненосцев, тогда остается шанс нанести ущерб противнику, сопоставимый с собственными потерями. Он лишился 3 кораблей линии, русские 2, причем самых лучших. В русской эскадре остались 3 устаревших броненосца – Севастополь, Петропавловск и Полтава. А Пересвет и Победа – все же не совсем полноценные броненосцы, а нечто среднее между броненосцем и броненосным крейсером. И всего 1 броненосный крейсер «Баян». Легкие бронепалубные крейсера «Аскольд» и «Диана» особой опасности для главных сил японского флота не представляют. Не говоря о «Новике» и «Боярине», опасных только для миноносцев. Японцы же располагают 3 оставшимися броненосцами 1-го отряда и 5 броненосными крейсерами 2-го отряда. И по-прежнему имеет перевес в силах. Или Тога рассчитывал вести бой возле порта Артура, как возле Чемульпо. В прошлый раз он действовал очень нерешительно, и от серьезных потерь японцев спасло только бездействие адмирала Старка, получившего приказ наместника Алексеева не преследовать японцев, а оставаться под прикрытием береговых батарей. Героические действия русских крейсеров «Баяна», «Аскольда», «Новика» и «Дианы», а также броненосца «Петропавловск», которые атаковали японцев, не принесли заметного результата. Остальные корабли вели огонь, оставаясь на внешнем рейде «Порт-Артура». Получив отпор и убедившись в незначительных результатах ночной атаки, а также во избежании потерь в бою с уцелевшими русскими кораблями, поддержанными береговыми батареями, адмирал Тога развернулся и ушел в море. Интересно, как он будет действовать сейчас? Впрочем, ждать осталось недолго. Если японский флот не появится сегодня возле порта Артура, то он появится не скоро. Если появится вообще, Японцы прекрасно понимают, что время работает не на них, и с каждым днем бездействия их победа в этой войне становится все призрачнее. Поэтому они могут сосредоточить все усилия на скорейшей высадке десанта и развитии сухопутной операции, не пытаясь навязать генеральное сражение русскому флоту, а постараться его блокировать в Порт-Артуре, что они и пытались сделать раньше. 11 часов. Противника нет. На внешнем рейде Порт-Артура тоже незаметно особого шевеления. Корабли как стояли, так и стоят. 12 часов. Противника нет. Неужели японцы решили отказаться от нападения на Порт-Артур? Но нет. В 12:40 появляются дымы на горизонте. Они приближаются очень быстро. Очевидно, эскадра идет полным ходом. На какой только способна. Михаил стал внимательно смотреть перископ. Впереди идут строем фронта 4 крейсера адмирала Дева. На флангах эскадры старые знакомые Акаси, Такачихо, Тацута и Чихая. Броненосцы и броненосные крейсера идут одной кильватерной колонной, как и в прошлый раз при обстреле Порт-Артура. Касатка дает ход и начинает маневрирование с целью занять выгодную позицию. Японцы приближаются быстро, но такая вещь, как противолодочный зигзаг, им еще не знакома. Поднимая на короткое время перископ над водой, касатка медленно продвигается вперед с намерением занять позицию мористия японцев. Ведь их основное внимание будет приковано к берегу. Хорошо, что погода благоприятствует атаке. Хорошая видимость и небольшая волна, при которой очень трудно обнаружить перископ. Но Михаил не злоупотребляет им. Касатка невидимым призраком скользит под поверхностью моря. Японцы пока еще вне зоны досягаемости русской артиллерии. Вот передовой отряд бронепалубных крейсеров – Читозы, Касаги, Иосино и Такасага. Они идут широким строем фронта, впереди главных сил. Хорошо видны белые буруны, вспененные таранными форштевнями. Касатка без труда проскальзывает между ними и разворачивается поперек курса эскадры. К сожалению, при стрельбе этими старыми торпедами прицеливание приходится осуществлять разворотом корпуса лодки. Но ничего. Этой ночью получилось неплохо. Позиция занята, торпедные аппараты готовы к стрельбе, экипаж на боевых постах. Касатка почти неподвижна. У нее только одна возможность поразить цель. Если японская эскадра будет сохранять курс, то головной корабль должен пройти в 2-2,5 кабельтовых от лодки. Скорость цели высокая, порядка 18 узлов. Видно, как густые клубы дыма стелются по ветру из высоких труб, броненосцев и крейсеров. Серые громады, ощетинившиеся орудиями, готовыми к бою, быстро приближаются. Михаил на несколько секунд поднимает перископ и старается идентифицировать цели. Головным идет броненосный крейсер Идзуму под флагом адмирала Камимура. За ним оставшиеся 4 крейсера второго отряда – Ивате, Такива, Адзума и Якуму – замыкают строй броненосцы Фудзи Ясима и Сикисима. Отсутствуют Микаса, Асахи и Хацуси, значит, именно они стали первыми жертвами новой войны. Но что удивительно, ни на одном из броненосцев и броненосных крейсеров, кроме Идзума, адмиральского флага нет. Неужели адмирал Тога погиб и командование принял адмирал Камимура? Ладно, что гадать, сейчас это пока не имеет значения. Расчеты уже выполнены, и целью выбран головной Идзуму. Но неожиданно эскадра подворачивает ближе к берегу, и Идзума пройдет на большом расстоянии от касатки. Касатка делает ход вперед, в надежде перехватить следующую цель. Оценив обстановку, Михаил выбирает в качестве цели первый из броненосцев – Фудзи. Касатка снова занимает позицию перпендикулярно курсу эскадры. Чем ближе угол встречи торпеды с целью, к 90 градусам, тем лучше. Вот проходит мимо крейсер Идзума. Но дистанция великовата для выстрела. Жаль. Следом проходит Ивате. Внимание Михаила приковано к Фудзи. Он как раз оказывается в оптимальном положении для выстрела. Дистанция стрельбы 3 кабельтовых. Фудзи приближается к точке выстрела. Две торпеды с небольшим интервалом покидают носовые аппараты и устремляются на перехват цели. Сейчас пока еще нет возможности вести стрельбу веером, поэтому приходится применять этот древний метод. Если на Фудзи и заметили следы от торпед, то среагировать не успели. Первая торпеда попадает в носовую часть перед башней. Столб воды взлетает на огромную высоту, и тут же под водой прокатывается грохот взрыва. Через несколько секунд гремит второй взрыв, вздымая такой же водяной столб чуть позади Мигеля. Но касатка уже этого не видит. Сразу же после пуска торпед она дает ход и уходит глубже, чтобы избежать возможного столкновения. Глубина под килем небольшая, поэтому приходится быть очень осторожным. Вот прошумел над головой следующий броненосец Ясима. До слуха Михаила доносится звук, напоминающий взрыв паровых котлов. Хорошо, что не детонировал боезапас. А то на такой малой дистанции взрыв бомбовых погребов цели чреват нехорошими сюрпризами. И тут один за другим звучат взрывы. Очевидно, японцы поняли, что атакованы подводной лодкой и открыли беспорядочный огонь по воде. Но это больше похоже на жест отчаяния. Никакого вреда касатке снаряды причинить не могут. Толща воды надежно укрывает ее как от посторонних взглядов, так и от разрывов фугасных снарядов на поверхности. Лодка осторожно маневрирует малым ходом и уходит в сторону от эскадры. Все равно догнать японские корабли она не в состоянии. Взрывы гремят еще несколько минут, но потом прекращаются. Касатка осторожно всплывает под перископ. На поверхности впечатляющая картина. Фудзи, окутанный дымом и паром, еще двигается по инерции, но уже осел носом и имеет большой крен. К нему на полной скорости спешат Тацута, Чихая и одна из собачек. Остальная эскадра ушла далеко вперед, выйдя из зоны поражения. Похоже, ночной урок не пропал даром. Видно, как японцы в спешке пытаются покинуть обреченный корабль. С момента взрыва торпед прошло не более 10 минут. На палубе Фудзи паника. Шлюпки спустить не удается, и все прыгают за борт, стараясь убраться подальше от гибнущего корабля. Крен увеличивается еще больше, и дым уже стелится по воде. И вот наступает момент, когда броненосец ложится на борт и, не останавливаясь, переворачивается вверх килем. Море вокруг него заполнено барахтающимися людьми. Подержавшись немного в таком положении, Фудзи приподнимает корму и уходит носом вперед под воду. Оба авиза и крейсер подходят к месту гибели броненосца, спуская шлюпки. Тацута и Чихая ложатся в дрейф, а крейсер начинает кружить поблизости. Все как и ночью. Тацута и Чихая, похоже, не опасаются атаки. Возможно, считают себя недостойными торпед. А возможно, просто думают, что лодка не станет атаковать занятых спасательными работами. Михаил усмехнулся. Очень опасное заблуждение. Вас бы, господа, в 1942 год. Но сейчас живите. Не надо наживать себе репутацию палача. Можно только представить, какой вой подымут английские и японские газеты, если он сейчас утопит кого-нибудь из этой троицы. Поэтому лучше не давать повода. Да и ценности эти малыши не представляют. Лучше приберечь торпеды для более достойных целей. Повезло вам, ребята, сегодня. Японская эскадра тем временем приближается к рейду Порт-Артура и открывает огонь. Русские корабли отвечают, и видно, как вокруг японцев падают снаряды. Михаил внимательно смотрел в перископ, временами поднимая его над водой. Касатка малым ходом уходила от места гибели Фудзи в сторону моря. Как знать, может, японцы снова умудрятся подставиться под удар, но рассчитывать на это особо не стоит. Скорее всего, они уйдут в юго-западном направлении, чтобы на большой дистанции обойти район предполагаемого местонахождения подводной лодки. Во всяком случае, он бы поступил именно так. И нельзя считать противника глупее себя. А на поверхности тем временем кипел бой. Снова как и раньше. Только Новик и Баян вышли навстречу японцам. Снова спустя 20 минут после начала боя крейсеры «Аскольд» и «Диана» с броненосцем «Петропавловск» снялись с рейда и легли на контркурс с японской эскадрой, открыв огонь. Снова на предельной дистанции била береговая артиллерия. И снова остались на месте остальные корабли. И так и не вышли в море миноносцы. Впрочем, на этот раз все закончилось тем же результатом. Лишившись 4 броненосцев, японцы не рискнули ввязываться в бой с уцелевшими русскими кораблями. Убедившись в том, что ночная атака не принесла ожидаемого успеха, они развернулись и на полном ходу ушли в море. именно в юго-западном направлении, как и предвидел Михаил. Проводив взглядом в перископ уходящие японские корабли, посмотрел на место гибели Фудзи. Тацута и Чихаи уже закончили подбирать людей из воды, и сейчас вместе с крейсером уходили под прикрытие главных сил. Русские корабли их не преследовали. Адмирал Старк строго выполнял распоряжение наместника Алексеева не преследовать японцев и оставаться под прикрытием береговых батарей. Больше здесь делать было нечего. Несомненно, в Порт-Артуре все будут удивлены тем, что случилось с Фудзи. Скорее всего, посчитают, что он погиб от взрыва собственного боезапаса. Пускай считают. Чем меньше информации будет распространяться о касатке, тем лучше. Осмотрев еще раз перископ горизонт и не обнаружив ничего интересного, Михаил принял решение. Отбой тревоги. Курс Зюит-Ост, 45 градусов. Отойдем от берега и будем всплывать. Заодно попробуем связаться с Порт-Артуром. Сомневаюсь, конечно, но вдруг от Макарова что-то есть. А куда потом? Не утерпел Старпом. В Чемульпо. Эскадра Уриу должна быть там еще. Заодно, может, что о варяге и корейце узнаем. Когда от японской эскадры остались только дымы на горизонте, касатка всплыла. Берег узкой полоской виднелся вдали, и заметить подлодку на таком расстоянии было невозможно. Михаил выбрался на мостик и с удовольствием вдохнул свежий морской воздух. Следом за ним наверх выбралась вахта второго помощника. Сигнальщики тут же подняли бинокли, оглядывая свой сектор горизонта, а Померанцев долго глядел вслед уходящей эскадры. Михаил прекрасно понимал его чувства. «С боевым крещением, Андрей Андреевич! Как видите, противник уходит, потеряв один броненосец, а ночью потерял еще три. Итого минус четыре. И теперь адмиралу Тогу, если он жив, надо 7 раз подумать, прежде чем напасть снова». «Поразительно, Михаил Рудольфович! Но как у вас это получилось? Из 9 выпущенных мин 8 в цель!» «Не у меня, а у нас. Без слаженной и четкой работы всей команды ничего бы не получилось. А то, что такой высокий процент попаданий, так ведь и стреляли мы с предельно малых дистанций. И до самого выстрела нас так и не обнаружили. Это сейчас. А ночью? След мины на воде вообще трудно заметить. Так что никакой мистики. Обыкновенный расчет». Проводя экскурс в теорию торпедной стрельбы, Михаил не забывал поглядывать по сторонам. И не столько в сторону ушедших японцев, сколько в сторону оставшегося за кормой Порт-Артура. Неизвестно, какая блажь взбредет в голову его превосходительству, адмиралу Старку. Если предположить, что до него каким-то образом дошла информация о том, что касатка собирается идти на Дальний Восток, и увидев внезапную гибель Фудзи, он сопоставил факты. О гибели Микаса, Асахи и Хацуси он еще знать не может. Прошло слишком мало времени. Но вот внезапная гибель Фудзи средь бела дня и в том месте, где нет никаких мин, может заставить задуматься. На палубе тем временем закипела работа. Трое матросов под руководством радиста Ланга растягивали антенну на небольшой заваливающейся мачте. Более компактной конструкции по типу антенн лодок Второй мировой войны сделать не удалось. Радиостанции были еще далеки от совершенства. Но, как говорится, лучше что-то, чем ничего. При плавании вдали от берега связи не было, но поблизости от Порт-Артура наладить ее было можно. Чем радист сейчас и занялся, дорвавшись наконец-то до любимого дела. Благодаря хорошо продуманной конструкции установка не занимала больше 1 минуты. И вскоре Ланг исчез внутри лодки. Не было его более получаса. Но когда он снова появился на мостике, то на немой вопрос капитана только покачал головой. «Не, Михаил Рудольфович, на ваш запрос никто не отвечает. Прослушивается работа группы станций, очевидно, японцы переговариваются. Но из Артура для нас ничего». «Ясно, Рихард Тотович. Впрочем, я на такой скорый ответ и не рассчитывал. Макаров еще не прибыл в Порт-Артур. Все, сворачивайте свое хозяйство, а то если срочно погружаться, придется мешать будет». Получив ожидаемый отрицательный результат, Михаил призадумался. Расклад уже начал меняться не в пользу японцев. Куда же ушел Камимура? По всей видимости, Тога погиб. В той его прошлой жизни Тога увел эскадру в Шхеры, в северо-западной части Кореи, не став удаляться слишком далеко от Порт-Артура. Но тогда он не имел потерь. Теперь же от главных сил японского флота осталась половина, если не меньше. И планировать после такого провала генеральное сражение с русским флотом просто глупо. А Камимура тогда дураком не был. Что он может предпринять в данной ситуации? Только делать ночные набеги миноносцев, да попытаться заблокировать выход из гавани. Порт Артура с затоплением старых судов, что японцы и пытались предпринять раньше. Обязательно вести разведку, чтобы заранее предупредить о возможном выходе русской эскадры. И всеми силами наращивать темпы переброски японской армии в Корею, чтобы Россия увязала в боях на суше. Значит, место касатки там, в Корейском проливе, кратчайшим путем между Японией и Кореей. А пока надо нанести визит в Чемульпо. Может быть, и там удастся поживиться.